хочешь ты мне что-то сказать? Милый, если хочешь, то, конечно, я за. Сядь поближе. Обними и загляни мне в глаза. Я же вижу. Что-то важное ты хочешь сказать? Сядь поближе. Я отвечу, если хочешь ты знать. Милый, что хочу тебе я тоже сказать. Ближе, ближе. И тому, кто не любил никогда, ближе. Трудно понять. Ближе. Романтика! Влюбилась и полетела карусель звонков и смс. Нашли свидание у подруги и кафе эспрессо. И сцена ревности, скандалы, знания подруги. И так по замкнутому кругу, но в итоге все равно полюбишь ты его, такого одного, такого своего. Вижу, хочешь ты мне что-то.